Применительно к нашему разговору можно сказать, что точка бифуркации реальности возникает в момент появления разных вероятностных путей развития события. Это развилка, после которой реальность может перейти на другие рельсы. Может перейти, но может и не перейти. Это появление вероятности другого исхода, но не его наступление. Бифуркация – это неопределенность, допускающая различные исходы. Возвращаясь к биологии, можно заметить, что разные виды животных по-разному приспосабливаются к одним и тем же условиям окружающей среды. При этом каждый способ приспособления достаточно эффективен. Например, различные виды птиц строят разные гнезда, но каждый тип гнезда успешно выполняет свои функции. Ясно, что такое многообразие форм простейшего приспособления к условиям среды могло появиться только в состоянии вероятностной неопределенности. В известном примере со слом, стоящим на равном расстоянии между двумя кормушками и выбирающим одну из них, он находится как раз в точке бифуркации, и предсказать его поведение на основе обычной логики невозможно. Логика подразумевает возможность однозначного вывода из ряда посылок. В данном же случае речь идет не об однозначности, а о вероятности наступления события. Конечно, сама вероятность на высшем уровне, на котором можно просчитать все ее составляющие, также подпадает под действие логики, но для человека этот уровень практически недостижим. Понятно, что множественное наличие точек бифуркации в реальном мире доказывает, что наш мир в целом подчиняется логике на уровне, почти недоступном человеку. Ведь даже хаос с точки зрения бифуркации представляет собой хоть и очень усложненную, но тем не менее не бессистемную структуру. Однако мы не можем осознать упорядоченность хаоса. Другими словами, человек логически чаще всего не может заранее вычислить все возможные исходы того или иного события, особенно при долгосрочном прогнозе. Разумеется, подобное утверждение не подразумевает полное отрицание логической связи между событиями в мире. В этом случае разум просто не мог бы развиться, он был бы бесполезен. Логическая связь в мире есть, но она нам доступна только на определенном, достаточно низком уровне. Можно вычислить положение камня, летящего с определенной скоростью в одном направлении. Можно вычислить влияние тайфуна на мировую экономику. Но эти события обладают жесткой взаимосвязью внутренних составляющих, почти не имеющих точек бифуркации в своем развитии. Камень вряд ли резко изменит скорость или направление, и точно не будут внезапно открыты новые месторождения нефти. Вспомним конец вечности Азимова, организация, существующая вне времени и занимающаяся изменением реальности. Изменение осуществляется путем воздействия на ключевые точки системы. Например, сломанный тормоз в машине известного ученого приводит к тому, что смертоносное оружие так и не будет создано. При этом после изменения реальности ожидаемый эффект наблюдается не сразу, а спустя некоторое время, в течение которого должны быть исчерпаны все возможные варианты событий. Когда эти варианты исчерпаются, остается один реализовавшийся, который мы и видим. В нашем случае все происходит точно так же. Выход бабушки рождает точку бифуркации. С этого момента система нашей реальности начинает пребывать в состоянии неустойчивого равновесия. Ситуация пока неопределенна, и информация еще не затрагивает ни одну из сторон. Билл Гейтс может свернуть перекрестком раньше или чуть сбавить скорость, и все закончится благополучно. При таком исходе мы никогда не узнаем об этом походе в магазин. А что же будет при исходе, который описали мы? Столкновение – это уже не точка бифуркации, а реализованная вероятность. С этого момента информация начинает расти как снежный ком и становится доступна. Причем, чем более значима информация и чем больше людей затрагивает изменение реальности, тем более доступной для всех будет эта информация. Разумеется, если ее сознательно не перекроют, как, например, планы военных кампаний. Рыбак, сидящий в лодке, не сразу закачается на волнах от упавшей возле берега скалы. Он может видеть падение, но не осознавать его значимость. И только когда первые волны подойдут к его лодке, он поймет, что это, на первый взгляд, далекое событие очень значимо для него. Так же и в любом другом случае. Первые сообщения в газетах привлекут наше легкое внимание, и только немногие проницательные люди поймут, что скоро эта информация скажется непосредственно на них. Информация идет к нам непрерывно. Сумев обработать и осознать всю доступную для нас в данный момент информацию, мы фактически обретем всемогущество. Слабый отголосок этого мы видим в предсказателях будущего. Как вы понимаете, их способности связаны с умением прислушиваться к подсознательным сигналам, идущим из глубины психики, и с возможностью считывать информацию с единого поля Земли. Сейчас, когда вы читаете эту книгу, в глубине вашей психики происходит колоссальная обработка всего доступного вам информационного потока. Анализируется абсолютно все, от косого взгляда соседа до погоды во Франции и ее влияния на завоз кур в соседнюю деревню через изменение урожая виноградников. При этом информация обрабатывается по внелогичным законам, так как логика подсознания отличается от логики рационального сознания и вплотную приближена к логике мира. Получается, что именно подсознательная информация способна наиболее точно описать возможный исход событий. Только вот сигналы снизу идут достаточно слабые, не все могут их осознать. Пока же нам остается только учиться вылавливать в океане информации то, что может иметь значение для нас. Одним это дается легко, и они могут отслеживать информацию от самых разнородных источников. Мы завидуем их интуиции. Другие же люди не видят очевидных знаков и постоянно разбивают себе лоб. Немного отойдем в сторону от практического применения. В примере с людьми с поразительной интуицией мы касаемся почти экстрасенсорной способности напрямую воспринимать информацию из единого поля Земли. Люди, обладающие этой способностью, могут узнавать о событиях, будучи заперты в глухой камере. Это возможно благодаря тому, что информация существует сама по себе, вне привязки к ее носителям. Носители информации лишь переводят ее в вид, доступный для восприятия. На первый взгляд, это утверждение противоречит положениям, принятым в современной науке. Считается, что информация обязательно должна быть привязана к носителям. Но в этом случае становится невозможно объяснить феномен белого шума. Напомню, что идеальный белый шум представляет собой набор шумов, охватывающих абсолютно все частоты. Как слабый пример белого шума можно привести гул толпы. Особенность белого шума в том, что он содержит всю имеющуюся в мире информацию. Для того, чтобы выделить ее, необходимо лишь правильно настроить фильтр восприятия. В качестве примера можно привести опыт людей, изучающих иностранные языки методом погружения. Когда они выходят на улицу родного города, весь день проговорив на иностранном языке, они с удивлением обнаруживают, что выхватывают из разнородного шума толпы знакомые иностранные фразы или куски связанного разговора. Ясно, что на самом деле они не звучат, но мозг, настроенный на нужный фильтр, вычленяет из белого шума нужную информацию. Монитор позволяет работать с информацией в компьютере, но не является ее источником. Жесткий диск также не является первоначальным источником, как вы бы могли подумать. Пусть даже речь идет об уникальной разработке, имеющейся только на нашем компьютере, его поломка не уничтожит саму информацию. Поломка может просто отодвинуть во времени ее восприятие, так как потребуется время на восстановление данных. Пример с белым шумом показывает, что вся информация существует в мире изначально, с начала времен, так же как изначально существует полный набор частот. Все возможные книги и открытия, песни и стихи, картины и научные работы существуют в непроявленном состоянии и ждут своего носителя. но носитель не создает информацию, он только отображает ее. В бесконечности времен и реальностей ни одним так другим носителем, ни в этой, так в другой реальности, но вся информация будет отображена. Учитывая сказанное, теоретически мы можем воспринять любую информацию без всяких носителей, напрямую из информационного поля. Все дело в соответствующей настройке нашего мозга. Именно этим объясняются поразительные предсказания Сведенборга или Нострадамуса и необъяснимые прорывы научной мысли, когда знания приходят ниоткуда. Разумеется, такие способности пока доступны только единицам. Нас же интересуют возможности, доступные каждому человеку. В этой главе мы в основном обсуждали вопрос, как сознательно получить информацию. Но я думаю, вы согласитесь, что если нам необходимо прилагать огромные усилия, чтобы отследить уже потенциально доступную информацию, то значит та информация, которую мы воспринимаем без усилий, однозначно предназначена именно для нас. Поговорим о том, что она собой представляет и что нам с ней делать.